Все давно прошло, и однако, как противно и гадко стало на душе. Как будто она по-прежнему неудачница и круглая дура, о которую так легко было вытереть ноги. Все ее прошлое, до Филиппа и без Филиппа, вдруг обрушилось на нее и накрыло с головой. Стало трудно дышать. Неужели она не выплывет? «Все давно ушло», — сказала себе Александра. «Мы изменились, и все вокруг изменилось». Ладка с Михайловым и их близнецы живут в Костроме, откуда Михайлов родом. Он открыл туристическую фирму, возил иностранцев по Золотому кольцу, преуспевал и процветал. Ладка рассказывала, что каждое утро Васятка благодарит Господа за то, что он когда-то лишил его всего. Карьера, работы, зарплаты, и ему пришлось все начинать сначала. Они построили дом с видом на Волгу, громадный и надежный, как утес. Близнецам было уже 3. Ладка работала на местном телевидении, и, естественно, равных ей не было. Маня сидела с новорожденной дочкой, на крестины которой они все собирались съехаться в Москву в начале лета. Александра прилетела в Москву, как только Иван позвонил и сказал, что Маню увезли в роддом, но все-таки опоздала. Маленькая Санька, названная в честь Александры, уже родилась. «Лада успела раньше. Мы ближе», — сказала она, когда Александра ввалилась в приемную дорогого и современного медицинского центра. Потом они поплакали немного, пока Иван на них не прикрикнул. Он работал в представительстве агентства «Рейтер» и про телевидение не хотел ничего слышать. Ему было труднее всех. Все устроилось и образовалось, так или иначе. Так или иначе было забыто все или почти забыто. Конец истории. И вот теперь Вика с Андреем стояли перед ней, вполне осязаемые и не похожие на призраков. Гладкие и сытые, как доберманы, с ледяными ухмылками на равнодушных физиономиях. И им было вообще все равно, растерзать жертву или отпустить. Она больше не представляла для них никакой опасности. «И все-таки, что ты тут делаешь?» — подала голос Вика. И Александра поняла, решили растерзать. «Ты где работаешь, дорогая? В ночном клубе?» Им это показалось забавным, и они засмеялись. Андрей, прихлебывая виски, сказал добродушно: «Выглядишь ты хорошо, молодец». Какой прогресс! Когда-то он был ее мужем. Таких слов он ей не говорил. «Неряха», — слышала она, — «и только». «Ей без этого нельзя», — подхватила Вика. «Верно, Шура? Будешь плохо выглядеть, кто тебя снимет?» Никто и никогда не называл Александру Шурой. «Как у вас дела?» — спросила она жалобно. «Что происходит на отечественном телевидении?» «За телевидение не беспокойся, все окей», — холодно сказал Андрей. «Мы ему не дадим пропасть». «Вот я для пользы дела записал интервью в CNN. Так что живем». «Ты записал интервью для CNN?» — уточнила Александра. «Я давал интервью CNN». Раздражаясь, пояснил Андрей. «В качестве кого?» — не поняла Александра. «Похоже, она действительно отстала от жизни. Неужели он стал так знаменит, что им заинтересовалась CNN?» «Как ведущий и как продюсер», — охотно пояснила Вика. «Он теперь большой человек, Шура. Пока ты в ночных клубах плясала, он стал очень большим человеком, даже по масштабам CNN». «Я создаю свой канал», — небрежно обронил Андрей, — «совместно с Евровидением. Политика, качественные новости, высококлассное кино. Все очень просто, добротно и профессионально. Денег туда вложено». И он очертил рукой ту гору денег, которую вложил в свой простой, добротный и профессиональный канал. «А чьих денег?» — простодушно спросила Александра. Не зря она почти 5 лет пробыла замужем за бизнесменом мирового уровня. Кое-что теперь соображала. «Американских?» Андрей с Викой переглянулись, на их лицах появилась озабоченность. «Зря они так, пожалуй. Следовало быть осторожнее. Кто ее знает, эту дуру? И непонятно, как она оказалась на приеме, и почему на ней умопомрачительно. Дорогое платье». Они не могли отказать себе в удовольствии вновь поиграть с ней в кошки-мышки. Развлечение по старой памяти казалось им невинным и приятным, но осторожность все-таки не помешает. «Да, в общем, это совсем не важно», — сказал Андрей. «А ты давно здесь живешь?» «Почти 6 лет», — ответила Александра. «В Москве бываешь?» — продолжала расспрашивать Вика.